Через полчаса повестки Федора будто и забыли. Привычны были тогда повестки. Не это первое, не это последнее. А Федор потихоньку увел Клашку из-за стола. Весь вечер и всю ночь бродили они по берегу Светлихи, по Зареченским лугам, возле Марьиного утеса. А утром рассеялась пыль из-под колес ходка, и словно не было на свете Федора Морозова. Никогда не забудут люди военные годы, и никогда не забудут они почтальонов военных лет. Отцы и матери, жены и невесты ждали каждый день почтальонов со страхом и затаенной, но вечно живущей надеждой. Что-то он несет. И страх этот был не суеверный, не напрасный. Часто, очень часто почтальоны приносили в обыкновенных голубых или серых конвертах обжигающие руки, леденящие сердце бумажки. Много приходило в годы войны таких бумаг и в зеленый дол. Почта, как всегда, работала исправно и четко. Никто не подсчитывал, никто не измерял, сколько слез пролили над этими бумажками зеленодольские отцы и матери, жены и невесты. И когда пришла похоронная на Федора Морозова, никто, кроме Клашки Никулиной да ее матери, не проронил слезинки. Фестимея же только сжала накрепко, втянула куда-то внутрь свои губы, да покрепче завязала платок под подбородком, словно хотела задавиться. Зато вся деревня словно онемела. Ни вскрика на улице, ни шума. Стояли точно обваренные кедры на улицах, не зажигали в домах огней по вечерам. Да и сами дома, казалось, поникли, съежились, до самых окон утонули в землю, словно придавило их чем-то невидимым и тяжелым. Захара Большакова в эти дни часто видели вечерами на берегу Светлихи. Захар сидел обычно на большом камне и смотрел, смотрел на темную молчаливую воду, словно собирался куда уезжать. И теперь хотел попрощаться с тем местом, где 2 года назад разговаривал с Федором Морозовым, навеки запомнить ту речку, на берегах которой прошла вся жизнь. До самой полночи просиживал Захар на берегу. У его ног текла и текла Светлиха. Течет Светлиха, неиссякаемая таежная речка, течет и до сих пор. До сих пор многие часто вспоминают Федора Морозова. Пуля настигла Федора на самом краю деревни Усть-Каменки, когда он перелезал через какую-то канаву. Сначала он не сообразил даже, что это пуля, думал, что просто наткнулся левой ногой на какую-то палку или острый камень. Федор приподнялся, намереваясь 2-3 прыжками выскочить из ударившего в него откуда-то сбоку луча прожектора в спасительную тьму, но тут же осел от нестерпимой боли, которая разнесла, казалось, на куски его голову. Теряя сознание, Федор принялся шарить по карманам, чтобы уничтожить или зарыть в землю письмо, полученное полчаса назад от Полины Одинцовой, худенькой девушки с большими, немножко уставшими глазами. Что было в этом письме, адресованном майору Смирнову, Федор не знал. Но он знал, что грозило той большеглазой девушке, если письмо попадет в руки немцам, и они узнают, чья она невеста. Федор шарил лихорадочно по карманам, пытаясь вспомнить, куда же положил письмо, и чувствовал, как уходит сознание. Послышалась немецкая речь. Вздулся вдруг перед глазами какой-то темно-фиолетовый бугор и лопнул бесшумно, выбросив 1000 желтовато-солнечных брызг. Это Федора ударили прикладом по голове, но боли он уже не почувствовал.